«А ну тихо!» – тут же закричала целительница, воинственно размахивая метелкой и грозя оприходовать ею парня. «Больному нужен покой. Полюшка, а можно и мне навестить Бела?» Люси неуверенно помялась на проходе, но, когда получила отмашку, тут же проскочила ко мне. Я оглядел своих посетителей и сел в кровати. Состояние было уже терпимое, и Полюшка даже сказала, что через пару дней отпустит меня домой. За это время здесь побывала большая часть гильдии, так что все было завалено подарками с пожеланиями скорейшего выздоровления. Нацу и Хэппи довольно улыбнулись, зайдя в комнату и держа в руках по пакету. Люси же беспокойно крутилась около меня, не зная, куда себя деть. Она явно нервничала и все время мяла подол ну очень короткой юбки. Под одеждой Люси тоже виднелись бинты, увидев которые я поморщился и отвернулся к окну. Воспоминания о битве в гильдии призраков вызвали не самые приятные чувства, ведь в тот раз я сильно напугал ее. Она увидела, как я поддался гневу, потерял голову и серьезно ранил всех тех волшебников. Когда Нацу вернул меня в нормальное состояние, Люси смотрела такими огромными глазами, что я подумал, будто она вовсе больше не заговорит со мной. Я считал, что она теперь будет за полкилометра обходить меня. Но нет, она пришла навестить меня, пусть и ужасно нервничала. Это было так странно. «Бел», — сказала Люси, когда тишину уже можно было резать ножом. «В общем, там, когда мы были у призраков, я хотела сказать, прости меня». Я резко обернулся на девушку, которая согнулась в поклоне. Ее золотые локоны закрыли лицо, поэтому я не увидел ее карих глаз, в которых мог прочесть истинные чувства. Доверять людям на слово еще не получалось, но мои собственные чувства, выйдя из-под контроля, выдали такое удивление, что у меня сами собой приподнялись брови и отвисла челюсть. Наверное, я выглядел забавно, раз Нацу с Хэппи разразились хохотом. Люси, не понимая, в чем заключалась причина веселья парней, разогнулась и посмотрела на меня. Я же только продолжал хлопать глазами, потому что не думал, что у меня прощения просить начнут. «Что?» — только и спросил я, вызвав второй взрыв хохота. Люси же, от души врезав Нацу с Хэппи, чтобы не мешали, пояснила: «Из-за меня тебя так ранили. Ты защищал меня изо всех сил и так пострадал. Прости». Девушка снова согнулась в поклоне, но я торопливо замахал руками. «Что за бред? Зачем она извиняется?» «Прекрати, Люси», — быстро пробормотал я. «Тебе ни в чем винить себя. На самом деле я думал, что ты будешь теперь бояться меня. Это еще почему?» Теперь пришла очередь Люси удивляться. «Ну, если ты о том, что было после твоего перевоплощения, то я не вижу поводов для паники. Было страшно тогда не потому, что ты сам по себе пугал, а потому что ты мог не вернуться к нам или серьезно пострадать. Хорошо, что Нацу смог спасти нас». Я перевел взгляд на парня, который после пинка Люси принялся уже привычно рыться в куче склянок на прикроватной тумбочке. Над ним летал Хэппи, как всегда вставляя свои замечания. Пришло время принимать микстуры, и, конечно, я опять про это забыл, а Нацу – нет. Невольно в голове возникла мысль, с каких пор он стал таким ответственным, и почему так потеплело в груди от этой мысли. Люси проследила за моим взглядом и очень хитро улыбнулась. Такого выражения лица я еще у нее не видел. Девушка присела ко мне на кровати и прильнула к самому уху, начиная шептать. Кто мог знать, что Нацу будет так старательно за кем-то присматривать? Не думаю, что он многим бы уделял столько внимания. А чем это ты? Так же тихо спросил я, отмечая, что Хэппи смотрит в нашу сторону и прислушивается. Румянец разлился по щекам, а сердце вдруг дрогнуло. Я нервно сглотнул, но попытался придать себе как можно более спокойный вид. Мы, девушки, видим больше. Подмигнула мне Люси, а я залился краской еще сильнее, не понимая, как она увидела то, до чего я сам додумался только сейчас. Женское чутье, страшная сила, сладкая парочка. Тут же вставил Хэппи, когда девушка стрельнула глазками в Нацу и поиграла бровями. И что-то мне подсказывало, что под парочкой кошак имел в виду вовсе не меня с Люси. Лами, где все? Через несколько дней после того, как меня отпустила Полюшка, я вернулся в Тартар, вот только обнаружил там пустое здание. Конечно, по нему продолжали тут и там бегать мелкие демоны, но никого из девяти врат Ада или Мартгера не было. Когда я спрашивал демонов о том, куда делись сильнейшие этериасы, они едва ли не с криком разбегались в разные стороны, а другие и вовсе, лишь завидев меня, бросались, куда глаза глядят. Я искренне не понимал, что у них вызвало такой испуг. Вроде я всегда относился к ним нормально, точнее нейтрально, не бил их, не отрабатывал на них свои приемы, даже не кричал никогда. Ну, пару раз клыки поскалил, когда настроение плохое было, так шакал вообще это каждый день делал, и ничего. Кику тоже не боялись, хотя от нее можно было ожидать всего, чего угодно. Даже от Мартгера никто из подчиненных никогда так не убегал. Я был искренне удивлен и даже ошарашен тем, как меня встретили в Тартаре. В голову полезли глупые мысли о том, что братья и сестры решили отказаться от меня, увидев, как я потерял контроль, или о том, что они разочаровались во мне и не хотели теперь видеть. Несмотря на то, что еще ничего не было известно, я мгновенно ощутил укол одиночества. А, Белер, обрывая поток негативных мыслей, Лами выскочила из-за одной из колб в лаборатории по перерождению. «Наконец ты вернулся. Куда все делись?» Почти с паникой спросил я. «Не знаю, и никто не знает», беспечно пожала плечами демонесса, улыбаясь, однако в следующий миг стала предельно серьезной. «Однако это как-то связано с тобой. Когда ты сражался с другой гильдией, мы следили за тобой. Ты, наверное, не заметил этого из-за шока, но на всю телепатическую связь Мартгера прокричал что-то. Все 9 врат ада и сам повелитель преисподней тут же сорвались куда-то и велели не сообщать тебе ничего об их местоположении». Сказав это, Лами снова дурашливо улыбнулась и побежала проверять новых демонов. «Я же остался на месте, пытаясь понять, что я мог тогда прокричать на всю телепатическую связь. Неужели это что-то было о лаборатории? Но тогда почему Мартгер не разрешил всем рассказать мне, куда они направились? Они вообще видели, как я потерял контроль, или ушли раньше? Куда они могли направиться? Быть может, они пошли на поиски места, откуда запустили дрон? Стоп, а и правда, что он вообще делал в этом мире? Впрочем, был даже вопрос получше. Как он попал сюда? Лами, когда все вернутся? Не знаю, засмеялась девушка, исходя слюной над каким-то симпатичным мужчиной-демоном. Они не сообщали об этом. Я буду в своей комнате до рассвета, потом вернусь к людям, сказал я, разворачиваясь к выходу. Сообщи, если кто-то из старших вернется. Так точно. Уже в своей комнате я с дрожью пальцев извлек из пространственного кармана полуразрушенный дрон. Сердце болезненно сжалось, когда взгляд опустился на метку лаборатории. Собственное клеймо неистово вспыхнуло, будто мне снова выжгли его на спине. Причем даже не раскаленным железом, а какими-то химикатами. Я на миг прикрыл глаза, глубоко дыша, чтобы успокоиться. Нужно было понять, откуда взялся этот призрак прошлого мира. Потянув носом воздух, я почувствовал запах металла, масла и вонь химических реагентов. Воспоминания тут же ударили будто молотом по голове, но я изо всех сил прикусил губу, чтобы сдержать их. Помнить о цели. Нужно было понять, откуда взялся этот дрон. Снова принюхавшись, я ощутил почти неуловимый запах листвы и цветов. Однако сколько бы я ни пытался вспомнить, где мог бы уже чувствовать их, так и не сумел сделать это. Было что-то очень знакомое и одновременно совсем незнакомое в этом запахе. Я почесал затылок и повертел стрелой дрон во все стороны, рассматривая. Прикасаться к нему все еще не хотелось. Я изучал этот призрак прошлого несколько часов, но понять, откуда он взялся, мне так и не удалось. Впрочем, я даже не знал, к лучшему это или к худшему. Лишь одни воспоминания о лаборатории вызывали вспышки паники, а потому мне было неизвестно, смог бы я оставаться в нормальном состоянии, если бы увидел ее вновь. Учитывая последние события, меня запросто могло накрыть злобой, или же наоборот, я застыл бы, как статуя, боясь шелохнуться. Быть может, лучше было вообще сделать вид, будто я ничего не находил. Нет, так я мог сделать только хуже, ведь в таком случае подсознательно перестал бы чувствовать себя в безопасности в этом мире. Я уже начал это делать, что не на шутку напрягало. Еще хуже становилось от того, что за это время старшие братья и сестры так и не вернулись. Я уже не знал, что делать, ждать их или уйти. Ночь была в самом разгаре, но оставаться в Тартаре больше не хотелось. В кои-то веки я был здесь один, и это угнетало. Однако и возвращаться в дом в Магнолии тоже не было желания. Я подошел к окну и выглянул, вдыхая чистый воздух. В прошлом мире он весь пропах выхлопами машин, едкими отходами заводов и вонью мусора. Я до сих пор поражался, насколько родина отличалась от этого места. В прошлом мире люди использовали природу и своими же руками губили ее. Впрочем, это было необходимо для развития человечества. Если представить, что население прошлого мира были одним маленьким ребенком, то можно было сказать, что он учился, набивая шишки. Он просто не мог делать все хорошо с первого же раза, вот только множество его ошибок в итоге привели к тому, что мир стал загрязняться и погибать. Здесь же с самого начала люди старались такого не допустить. Возможно, во многом потому, что маги, творящие заклинания элемента природы, ревностно охраняли ее. Даже почти бесполезный на заданиях Дрой был едва ли не чудовищем, когда видел, что где-то намусорили или срубили сильное молодое деревце. А что уж говорить о более сильных волшебниках. Да тут за чистоту мира любого готовы порвать в клочья. Оттого здесь так приятно было дышать. Я невольно удивлялся, когда задумывался, как только мог жить в прошлом мире и не задохнулся от вони. Привык, наверное, вот и не замечал. Покачав головой на собственные мысли, я сосредоточился и сколдовал заклинание перемещения Мардгера. Раз никто не хотел со мной разговаривать, то и предупреждать об уходе не было смысла. Так как домой не хотелось, я бездумно пошел по улочкам Магнолии. В небе сиял красивый полумесяц, вокруг которого россыпью сверкали звезды. Я вскинул голову, внезапно задумавшись, была ли планетарная система этого мира такой же, как у старого. Вслед за этим потянулись другие вопросы, связанные с астрономией, например, по какой причине происходила смена времен года. На моей Земле это объяснялось тем, что ось вращения планеты находилась под наклоном. Кроме того, меня заинтересовало, какие планеты были, условно, в зоне досягаемости и насколько далеко они находились от нас. Когда я всерьез задумался над этим, ребром встал еще один занимательный вопрос. Мир, в котором я находился, точно был параллельным. Может быть, Мардгер перенес меня просто в другую галактику, и моя биологическая семья осталась где-то за тысячи световых лет от меня? В таком случае, чисто теоретически, я мог построить космический корабль и полететь туда. Правда, тогда для своих прошлых друзей и родных я стал бы инопланетянином, а заодно доказал бы, что во Вселенной Земля не единственная населенная планета. Был еще вариант, что все-таки была не другая галактика, а параллельный мир, в котором Вселенная точно такая же. Но в таком случае, где находилось пространство, объединяющее все Вселенные? Бел, что ты тут делаешь? Я так увлекся созерцанием звездного неба, что едва не подпрыгнул, когда меня окликнул Нацу. «Смотрю на звезды», — ответил я, привычно разрешая Хэппи развалиться на моей голове, «и думаю, что может быть там, далеко-далеко от нас. Разве там что-то может быть?» Нацу встал около меня и задрал голову, пытаясь понять, что я там такого насмотрел. Я пожал плечами на его вопросы, придерживая одной рукой Хэппи, продолжил смотреть в небо, пытаясь найти знакомые созвездия. Они вроде и были здесь, но какие-то немного не такие. Да и у Люси ключи назывались точно так, как знаки зодиака, но все-таки что-то было не так. У Большой Медведицы был слишком маленький ковш, да и рядом с ней каким-то боком оказалась Кассиопея, которая вообще должна была находиться в противоположной стороне. Созвездие дракона соседствовало с гончими псами, хотя между ними должно было быть минимум еще одно. В то же время эклиптика, траектория, по которой происходило видимое годичное движение Солнца, тут оказалось в порядке. Может быть, мир все-таки оказался параллельным, уж очень созвездия и сама Земля были похожи на мой прошлый. Не могло же быть такого, чтобы в разных частях галактики существовали две почти одинаковые планеты с разумной жизнью, звездное небо было почти идентичное, а созвездия и вовсе имели одинаковые имена. Хотя, если вспомнить теорию вероятности, то был шанс на то, что в нашей бесконечно большой Вселенной, которая еще и расширялась каждую секунду, такое вполне могло существовать. Так, кажется, я запутал уже сам себя. Надо было как-то отвлечься, а то идея построить космический корабль начинала выглядеть привлекательнее с каждой минутой. «А что ты тут делаешь?» – обратился я к Нацу, старательно отгоняя от себя безумную затею. Парень, кажется, уже заскучавший, встрепенулся и широко улыбнулся. «Завтра идем на задание, вот решили закупиться немного». Он указал на свой неизменный рюкзак, забитый разной едой, а я попытался вспомнить, где в такое позднее время остались открытыми лавки. Кажется, нигде. Когда я только хотел сказать это, парень вдруг хлопнул кулаком по раскрытой ладони. «А, может, с нами пойдешь?» Я замер на мгновение, так как немного не ожидал от него этой фразы. Да и, Честно говоря, давно уже в группе не выполнял заданий. Все-таки мой стиль атаки редко практиковался в командах, но сейчас, когда меня позвал Нацу, я крепко задумался. С одной стороны, очень хотелось пойти, потому что парень был дорог мне с самого нашего знакомства, и я хотел стать с ним еще ближе. Но с другой стороны, не было ли это навязано сущностью Этириаса? То, что я испытывал тягу и симпатию к Нацу, мне давно было известно. Вот только я думал, что это из-за того, что он энд. Однако Люси всего одной фразой заставила меня пересмотреть некоторые вещи. Может быть, не стоило так сближаться с Нацу, пусть и хотелось. Вот только, будто в отрицании этого, слова сами сорвались с губ. «Почему нет?» – сказал я, мысленно удивляясь сам с себя. «Пока мое тело не до конца восстановилось, думаю, мне лучше будет быть с кем-то в группе. Тогда встретимся в 10 на вокзале». Нацу аккуратно снял хэппи с моей головы. Мне показалось, или он провел рукой по моим волосам. «Пока, пока», — сказал я негромко вслед убегающему парню. Рука сама потянулась к волосам. Показалось, вот же Люси, прибью, когда увижу. В назначенное время я стоял на вокзале, зевая во весь рот. Я так и не смог уснуть ночью, так как мысли о законах этого мира не давали глаз сомкнуть. Я даже провел пару опытов, которые смог вспомнить из курса физики в универе. Оказалось, что ускорение свободного падения тут было немного меньше, чем в прошлом мире. Там оно составляло где-то 9.8 м/2. Здесь же, учитывая погрешность, у меня получилось 8.8.02 м/2. Сравнивая с прошлой луной, у которой было 1.6 м/2, особой разницы в мирах не чувствовалось, только прыгать было чуть легче. Возможно, в моих вычислениях не все было точно, но я старался изо всех сил. В конечном итоге, я завел тетрадь, куда стал записывать на родном русском языке свои опыты и мысли на этот счет. Туда же отправилась теория о том, что этот мир может находиться где-то в далекой галактике, а не быть просто параллельным. Как ни странно, мысли о физике и астрономии отвлекали от находки дрона, поэтому я старался забивать свое сознание формулами и вычислениями, чтобы ночью мне снились они, а не кошмары. Когда я снова стал погружаться в мысли о проверке законов Ньютона, на место встречи подошла Люси. Девушка, заметив меня, снова хитро улыбнулась. Проверив, нет ли кого поблизости, она подскочила ко мне. На ее лице было такое выражение, какое я лишь однажды увидел у Лили, когда она задумала вытащить на свидание Кайла. Чисто на инстинктах я хотел попятиться, но сзади оказалась стена. «Доброе утро», — пропела Люси елейным голоском. «Доброе», — выдавил я, старательно пытаясь придумать, как бы увильнуть от будущего разговора. «Как хорошо, что ты решил пойти с нами», — девушка потерла руки. «Не волнуйся, я все устрою». «Люси, не надо», — попросил я, краснея. «Двое парней не могут встречаться». «Это еще почему?» — искренне удивилась волшебница, а затем махнула рукой на снующих тут и там людей. «Не знаю, как было там, где ты вырос, но здесь это вполне нормально. Что естественно, то не безобразно. Просто прими свои чувства, и мы вместе подтолкнем Нацу на путь истины». «Ну и завернула», — подумал я, смотря большими круглыми глазами на Люси. Я окинул взглядом толпу, среди которой правда было множество однополых парочек. Я и раньше замечал, что тут не такие нравы, как в прошлом мире, но все-таки. Дело было даже не в том, что в лаборатории ко мне приставал профессор, вызывая искреннее отвращение к любым прикосновениям и отношениям. Просто пока было так неловко осознавать свои чувства. Я слишком долго думал, что это было направлено лишь на Энда, а вовсе не на Нацу. Сейчас же мне нужно было немного понять самого себя. Хотя, возможно, в чем-то Люси была права. Если она начнет действовать и сводить нас, мы оба поймем, надо нам это или нет. «Хорошо», — вздохнул я, а Люси просияла. «Только не переборщи, ладно? Положись на меня». Она вытянула большой палец вверх как раз тогда, когда впереди показались остальные из нашей группы. Уж не знаю, из-за энтузиазма ли Люси, или из-за своих чувств, но я покраснел, когда Нацу подошел ко мне. Он вроде ничего такого не спросил, только справился о моем здоровье, да порадовался, что я все-таки пришел, а у меня сердце забилось так часто, что даже страшно стало, что он услышит. Я медленно выдохнул, чуть нервно оглянулся, проверяя, нет ли поблизости еще одного дрона от лаборатории, и вместе со всеми зашел в поезд. Люси тут же развела бурную деятельность и утащила Эльзу с Греем за соседнее сиденье, оставив нас одних. «Ну, схпи, да не суть». Кошак сразу залез мне на голову и принялся болтать обо всем. А Нацу, как только поезд тронулся, тут же свалился мне на колени, бормоча о том, как ему плохо. Я погладил его по волосам, замечая, каким горящим взглядом Люси прожигает меня. Через секунду она подмигнула мне и отвернулась к Эльзе, чтобы никто ничего не заметил и нам не помешал. Я только негромко засмеялся, продолжая гладить Нацу по волосам и болтать с Хэппи. «Смотри, он заснул», — вдруг сказал кошак, понизив голос. В его голосе было столько удивления, что я невольно спросил, «А что такого? Ему же так лучше будет». Но он никогда не мог уснуть в транспорте, если только Эльза его не вырубала, — рассказал совсем тихо Хэппи, а мой взгляд невольно метнулся к упомянутой волшебнице. Да, это было вполне в ее духе. Я посмотрел на Нацу, который перестал так сильно хмуриться и действительно заснул. Он был таким милым сейчас, что я просто не мог перестать зарываться пальцами в его удивительно мягкие волосы. Улыбка сама появилась на губах, а Хэппи в тот же миг прижал лапки к мордочке. Сладкая парочка. В этот момент показалось, что в нас действительно метнули взгляды все из нашей команды, а Люси через секунду уже показывала большой палец. Так и доехали до нужного города. Я гладил Нацу по волосам, а он сопел у меня на коленях. Когда поезд окончательно остановился, я легонько потряс парня за плечо. Он нахмурился и открыл глаза, очевидно, не сразу поняв, где вообще оказался. Через секунду он сел, зевнул и заметил меня. Оглядевшись, Нацу, наконец, вспомнил, что мы были в поезде. И тут свои 5 копеек вставил Хэппи, громко сказав, что парень дрых на мне все дорогу. Никогда прежде я не видел, чтобы Нацу краснел, но сейчас он почему-то весь стал цвета спелого помидора и тут же выскочил из вагона, крикнув что-то про то, что ему нужно на воздух. Я проводил его удивленным взглядом, а Люси снова потерла руки. Схватив меня, она потащила мою тушку к выходу, пока Грей с Эльзой недоуменно переглядывались. Кажется, они вообще ничего не поняли. Задание прошло вполне хорошо. Нам нужно было повязать средненькую темную гильдию, а потому я спокойно отстреливал врагов парализующими стрелами, не сильно напрягаясь, как и велела Полюшка. Люси на пару с Тельцом выносила всех с северной стороны, Грей бил с южной. Ну, а Эльза просто на таран шла вперед. Рядом со мной будто по волшебству все время оказывался Нацу, прикрывая. Я не был против, но когда мы пересекались взглядами, парень тут же спешил кого-нибудь вынести в другой части комнаты. Что касается меня, то легкий румянец напрочь отказался покидать лицо. Это не повлияло на ход задания, но Нацу частенько застывал посреди боя, смотря на меня, пока я не видел. То же самое я замечал за собой. Темные силы, я и забыл, что значило втрескаться в кого-то. После лаборатории я был полностью уверен, что разучился любить, а тем более заглядываться на кого-то своего пола. Но сейчас, смотря на Нацу, просто не мог утихомирить сердце. Ох уж это Люси, все из-за нее. Да что с ними такое? Услышал я голос Эльзы, когда снова застыл, смотря, как Нацу выносит врагов. Он был таким сильным и ловким, а его огонь буквально испепелял все препятствия на его пути. Мотнув головой, я тут же наложил стрелу на тетиву, мысленно давая себе подзатыльник. Глупо было отвлекаться во время боя. У них своя атмосфера, буквально пропела Люси. Я обернулся на нее, но волшебница только поиграла бровями и ускакала к Грею. Закатив глаза, я выстрелил в последнего врага, тем самым завершая задание. Эльза профессионально связала всех бывших противников и ушла рапортовать военным, которые караулили неподалеку. Через пару минут всех волшебников погрузили в телеги и повезли на суд. Мы же, довольные собой, посмотрели им вслед, и Люси вдруг хлопнула в ладоши. «Тут недалеко есть горячие источники», — сказала она, сияя горящим взором. «Может, сходим? Отличная идея», — Эльза кивнула очень сурово. Впрочем, ее глаза горели от желания окунуться в источник. «Веди». Так мы и отправились за Люси. Что-то подсказывало мне, что она не просто спонтанно предложила это. Слишком уж довольная у нее была ухмылочка. Кто бы мог подумать, что эта благовоспитанная барышня могла придумывать такие комбинации, чтобы свести двух сагильдийцев. Вот и я не мог. По дороге она еще и что-то нашептала на ухо Грею, пока Хэппи занимал нас болтовней. Я не прислушивался, но удивленный взгляд ледяного волшебника, который он в нас метнул, прямо кричал, что парень стал частью плана нашей блондиночки. Я постарался вернуть себе невозмутимый вид, но моя рука вдруг задела руку Нацу, и мы синхронно уставились друг на друга. Через секунду оба уже смотрели в разные стороны, заливаясь краской. Люси одобрительно захихикала. Горячий источник действительно был тем, что сейчас нужно было моему измученному телу. Прикрывшись полотенцем так, чтобы клеймо не было видно, я опустился в теплую воду, прикрывая глаза от наслаждения. Рядом сели остальные парни. В такое позднее время тут уже никого не было, поэтому в нашем распоряжении были все купальни. Где-то через бамбуковую ширму слышался разговор Люси и Эльзы. Мы же тоже неспешно болтали обо всем и ни о чем. Было так приятно нежиться в теплой водичке, что я в кои-то веки смог расслабиться, старательно напоминая себе, что рядом с Нацуей я в безопасности. Лаборатория не могла найти меня здесь. Однако все равно не получалось так просто перестать мельком оглядывать округу на предмет дронов, следящих за мной. Да и братьев и сестер Этериасов заметить хотелось. Вот только, к счастью или же нет, рядом никого, кроме парней, не было. И то Грей всего через полчаса встал, сказав, что с него хватит тепла. Как-то резко ушел Эхотпи. До меня только спустя пару минут дошло, что мы с Нацу остались одни. «КХМ, Нацу», — позвал я, когда тишина стала давить на уши. Парень обернулся так быстро, будто только и ждал любой моей фразы. «Я хотел сказать спасибо за то, что ты присматривал за мной в доме Полюшки. Не знаю, что бы я без тебя делал». «Пустяки», — беззаботно махнул рукой он, но в этом движении будто было что-то нервное. Будто заметив это, Нацу тут же спросил: «Ты же уже в порядке?» «Да, вполне», я чуть улыбнулся и вытянул вперед левую руку. «Раны зажили, да и магия возвращается. Думаю, через пару недель буду как новенький». «Ага». На этом разговор как-то сошел на нет. Мы оба сидели, смотря по сторонам и не зная, как снова начать разговор. За бамбуковой ширмой давно стихли голоса девушек, но мы все продолжали сидеть. В какой-то момент я почувствовал, как пальцы Нацу несмело накрыли мои. Краска залила все лицо, а сердце сделало кульбит в груди, но я руку не убрал. Было в этом движении что-то нежное, неловкое и дорогое. Я чуть перевернул руку ладонью вверх и сжал пальцы Нацу, отвернувшись в другую сторону. Где-то невдалеке завели свою песню местные сверчки, светлячки поднялись в небо, будто еще сотни маленьких звездочек. А мы все продолжали сидеть, держась за руки, как какие-нибудь школьники. Было так тепло и приятно, что я молился, чтобы этот миг длился вечно. Глава 10. Люси, Джен. Примечание к части. Здесь Джен версия, приятного прочтения 3. Полюшка очень долго ругалась, когда я попал к ней. Она продержала меня в своей хижине почти неделю, в течение которой за мной все время ухаживал Нацу, а Хэппи просто крутился рядом, скрашивая мои унылые деньки. Я был настолько слаб, что даже элементарно поесть сам не мог. Парню приходилось кормить меня с ложечки, купать, провожать в туалет и все время давать разные микстуры. Было ужасно стыдно за свою слабость, но она стала результатом моих собственных действий. Да и Нацу теперь все время был рядом, а это не могло не греть душу. Во время боя я превысил лимит своих сил, за что и поплатился. Оказалось, что у меня было сильное магическое истощение, наложенное на множественные физические раны. В тот раз, когда я потерял контроль, перевоплощение не было формы Этериаса, а являлось моей собственной магией, и я использовал ее слишком много. Кроме того, целительница обнаружила у меня разные странности в теле. Нет, она не поняла, что я был Этериасом, но заметила шрамы, множество следов от инъекций, а также то, чего я больше всего боялся. Оказалось, что я все-таки не мог стареть, не физически, это уж точно, и перестройка тела тут была ни при чем. Полюшка не понимала, как это могло произойти, но я знал ответ. Это был очередной эксперимент. Тогда, скорее всего, в мой день рождения, в лаборатории, со мной сотворили что-то, что нарушило функцию старения в теле и искусственно выставило возраст на 18 лет. Хотя вернее будет сказать, после того, как мой возраст откатили до нынешнего, функция старения была настолько замедлена, что ее скорость стремилась к нулю. Сколько бы лет мне ни было в реальности, внешность не могла измениться, однако на изнашиваемость внутренности это не повлияло. То есть с течением времени я должен был начать болеть, как и многие старики, а затем просто умереть, когда тело достигло бы предела. Впрочем, с моей жизнью было бы вообще удивительно, если бы я дожил до старости. Полюшка была так шокирована неприятным открытием, что это даже пробилось за ее вечное спокойствие. Женщина долго смотрела на меня немигающим взглядом, а затем резко отошла,

Ее лицо приняло такое выражение, какое мне лишь однажды довелось увидеть у Лили, когда она задумала вытащить на свидание Кайла, то есть она готовилась исполнить план любой ценой, в чем бы он ни заключался. «Доброе утро», — пропела Люси. «Доброе», — кивнул я, зевая под слишком пристальным взглядом девушки. «В чем дело? Хочешь что-то спросить?» Люси вдруг заинтересовалась потолком, смущенно краснея. Она явно пыталась правильно сформулировать мысль, хотя что-то подсказывало мне, что она сто раз прокрутила в голове этот разговор. Когда пауза затянулась на полминуты, девушка внезапно сжала кулачки и решительно взглянула на меня. «Не получается у меня придумать вопрос так, чтобы он звучал нормально», — пожаловалась она, смешно надув губы. «И я хотела спросить тебя, пока никого нет рядом. Обещаешь не злиться и не смеяться?» Я вскинул бровь, но кивнул с некоторой долей опаски. «Как ты относишься к Нацу?» «Нацу, он явно проявляет к тебе знаки внимания, и я подумала, что вы можете...» Она потыкала пальчиками друг в друга, а я едва сдержал расползающуюся на лице улыбку. «Обещал же, что не буду смеяться. Только не говори мне, что ты решила свести нас». Я похлопал девушку по голове, как маленького ребенка, а она разочарованно выдохнула, сразу все поняв. «Я не заинтересован в отношениях, ни с Нацу, ни с кем-либо другим. Он для меня, как младший брат, за которым мне хотелось бы присмотреть. Я действительно буду счастлив узнать, что он принял меня в семью, но ни в коем случае не буду претендовать на его КХМ, руку и сердце». Ухмылка все-таки выползла на лицо, когда я представил себе подобную картину. «Вот черт», — протянула Люси и сложила руки на груди, надувшись. «Вы бы так прекрасно смотрелись вместе», — мечтательно протянула она. «А ты любишь наблюдать за однополыми парочками?» — поинтересовался я, внезапно словив приступ дежавю. «Когда-то давно у меня уже был похожий разговор с одним очень близким человеком. Ну, не обязательно за однополыми», — девушка пожала плечами и скользнула взглядом по толпе. «Мне нравится смотреть за развитием отношений тех пар, которые я считаю красивыми. А то, какого пола влюбленные, не играет роли». Она бросила в меня неуверенный взгляд, но все-таки спросила: «А на твоей родине такой союз считался противоестественным? Прости, если я задела больную тему». «Ты можешь не отвечать, если не хочешь», — поспешно добавила она. Я неопределенно повел плечом, отмечая, что воспоминания о родине не потянули за собой воспоминания о лаборатории. Все было не настолько плохо, но афишировать связь с человеком своего пола было бы опрометчиво. Здесь я окинул взглядом толпу, в которой правда было множество нетрадиционных пар, кажется, более свободные нравы. «Я думаю, это здорово», — улыбнулась Люси, поднимая на меня взгляд. «Я поняла тебя и не буду пытаться свести вас с Нацу, но не отвечаю за себя, если вы попадете в провокационную ситуацию. Чего мне ожидать?» С ноткой веселья в голосе спросил я, а девушка с самым серьезным видом, на какой только была способна, выдала: «Крови из носа, текущих слюней и пристальных взглядов. Как скажешь». Я едва сдержал порыв снова потрепать ее по волосам, ведь Люси от чего-то напоминала мне непоседливого ребенка. «Куплю для тебя салфеток». Она рассмеялась, и через пару минут показались остальные из нашей команды. Обменявшись приветствиями, мы купили билеты и выдвинулись к платформе. Я медленно выдохнул и чуть нервно оглянулся, проверяя, не было ли поблизости еще одного дрона. Когда убедился, что все было чисто, вместе со всеми зашел в поезд. Так сложилось, что я сел рядом с Нацу, а Люси и остальные устроились напротив нас. Как только мы тронулись с места, юный Этериас уронил голову мне на плечо, бормоча что-то о том, как ему плохо. Хэппи залез мне на голову и принялся болтать обо всем, активно втягивая в разговор остальных. Люси, как и обещала, пронзила нас с Нацу горящим взглядом, но честно постаралась сосредоточиться на истории кошака о вкусной рыбке. Правда, когда после небольшого толчка юный Этериас свалился мне на колени, я действительно задумался о покупке пачки салфеток. Впрочем, мне не хотелось поднимать парня и приводить в прежнее положение, ибо ему действительно было нехорошо. Если, лежа на мне, он мог почувствовать себя лучше, я был доволен. «Смотри, он заснул», — вдруг сказал кошак, понизив голос. Он выглядел таким удивленным, что я невольно спросил: «А что такого? Ему же так лучше будет». Но он никогда не мог уснуть в транспорте, если только Эльза его не вырубала, рассказал совсем тихо Хэппи, а мой взгляд невольно метнулся к упомянутой волшебнице. Да, это было вполне в ее духе. Я посмотрел на Нацу, который перестал так сильно хмуриться и действительно заснул. «Кажется, рядом с тобой он правда может расслабиться полностью». Хэппи выдал нечто, подозрительно похожее на мурчание, а я почувствовал волну неясного чувства, поселившегося в груди, будто действительно оказался рядом с младшими членами семьи, за которыми хотел бы присматривать. Это было неожиданно мило и совсем не похоже на ощущения, испытываемые по отношению к братьям и сестрам Этириасам. Я даже погладил Нацу по волосам, которые оказались удивительно мягкими. Так и доехали до нужного города. К счастью для Нацу, он просопел всю дорогу у меня на коленях. Когда поезд окончательно остановился, я легонько потряс его за плечо. Он нахмурился и открыл глаза, очевидно, не сразу поняв, где вообще оказался. Через секунду он сел, зевнул и заметил меня. Оглядевшись, Нацу, наконец, вспомнил, что мы были в поезде, а потом очень удивился, узнав от Хэппи, что проспал всю дорогу. Он вспыхнул и скованно поблагодарил меня за своеобразную помощь, на что я лишь пожал плечами. «Старшие должны заботиться о младших», — сказал я, видя искру счастья в его глазах. Эльза так прочувствовалась в нашей идиллии, что впечатала меня в свою стальную грудь. Задание прошло вполне хорошо. Нам нужно было повязать средненькую темную гильдию, а потому я спокойно отстреливал врагов парализующими стрелами, не сильно напрягаясь, как и велела Полюшка. Люсина пару с Тельцом выносила всех с северной стороны, Грейбил с южной. Ну, а Эльза просто на таран шла вперед. Рядом со мной будто по волшебству все время оказывался Нацу, прикрывая. Я не был против, догадываясь о причинах его действий. Вероятно, так он проявлял заботу, но еще смущался, а потому изо всех сил делал вид, что случайно оказался рядом. Я едва удерживал на лице нейтральное выражение, ведь внезапно понял всех тех родителей и старших братьев-сестер, которые умилялись с младших. Его неловкое, но искреннее желание быть ко мне, как можно ближе, было очаровательным. После лаборатории я был полностью уверен, что разучился ощущать что-то настолько светлое и теплое. К счастью, Нацу показал, что мое сердце не до конца покрылось ледяной коркой. «Бел, не перенапрягайся», — напомнила Эльза, когда я стер пот со лба. Из-за прошлого ранения усталость брала надо мной верх раньше, чем мне хотелось. «Я в порядке», — заверил я, поднимая большой палец. Нацу снова оказался рядом и мощным ударом откинул несколько человек, вздумавших напасть на меня со спины. Я коротко поблагодарил его и быстро выстрелил через его плечо. Юный Этириас не заметил противника, сосредоточившись на том, чтобы прикрывать меня. Мы обменялись кивками и продолжили сражение. «Этот последний!» — крикнула Люси, указывая на волшебника, пытающегося улизнуть. Я поразил его стрелой с паралитическим ядом и тем самым завершил задание. Эльза профессионально связала всех бывших противников и ушла рапортовать военным, которые караулили неподалеку. Через пару минут всех волшебников погрузили в телеги и повезли на суд. Мы же, довольные собой, посмотрели им вслед, а Люси вдруг хлопнула в ладоши. «Тут недалеко есть горячие источники», — сказала она, сияя горящим взором. «Может, сходим? Отличная идея», — Эльза кивнула очень сурово. Впрочем, ее глаза горели от желания окунуться в теплую водичку. «Веди». Горячий источник действительно оказался тем, что сейчас нужно было моему измученному телу. Прикрывшись полотенцем так, чтобы клеймо не было видно, я опустился в воду, прикрывая глаза от наслаждения. Рядом сели остальные парни. В такое позднее время тут уже никого не было, поэтому в нашем распоряжении были все купальни. Где-то через бамбуковую ширму слышался разговор Люси и Эльзы. Мы же тоже неспешно болтали обо всем и ни о чем. Было так приятно нежиться в теплой водичке, что я в кои-то веки смог расслабиться, старательно напоминая себе, что рядом с Нацу я был в безопасности. Никто из прошлого не мог бы найти меня здесь. Однако все равно не получалось так просто перестать мельком оглядывать округу на предмет дронов, следящих за мной. Да и братьев и сестер Этириасов заметить хотелось. Вот только, к счастью или же нет, рядом никого, кроме парней, не было. И то Грей всего через полчаса встал, сказав, что с него хватит тепла. Затем ушел и Хэппи, а потому мы с Нацу внезапно остались одни. «Хэй, Нацу!» – позвал я, нарушая уютную тишину, и парень тотчас оглянулся. «Я хотел сказать спасибо за то, что ты присматривал за мной в доме Полюшки. Не знаю, что бы я без тебя делал. Пустяки!» – беззаботно махнул рукой он, но в его глазах вспыхнула искра беспокойства. «Ты же уже в порядке?» «Да, вполне», я чуть улыбнулся и вытянул вперед левую руку. «Раны зажили, да и магия возвращается. Думаю, через пару недель буду как новенький. Я рад, что тогда смог, ну, вернуть тебя». Он перевел взгляд в сторону. Я все-таки не удержался и потрепал его по волосам. «Я никогда не забуду того, что ты сделал», мой голос звучал предельно серьезно. «И ты должен знать, что можешь рассчитывать на меня всегда. Я буду рядом, чтобы помочь». «Я знаю», улыбнулся он, а потом едва слышно добавил. «Для этого и существуют старшие братья?» «Да, разумеется». Глава 11. Призраки прошлого, слеж. Из горячего источника я и Нацу выползли, когда наша кожа совсем сморщилась. Все это время мы просидели, держась за руки и смотря куда угодно, только не друг на друга. Когда мы одевались, я все время краснел и старательно прятал клеймо, чтобы Нацу не видел его. Мы почти не разговаривали, так как просто не могли найти слов в такой момент. Люси верно все рассчитала, и наши отношения сдвинулись с мертвой точки. Остальные в комнате ждали нас с горящими взглядами, а некоторые и с капающей слюной. Люси, вытерев подбородок, вопросительно приподняла бровь. Я едва заметно кивнул и метнул взгляд в руку, чуть пошевелив пальцами. Девушка так просияла, что мне показалось, будто в комнате стало светлее. Уж не знаю, как она вообще поняла меня, а в том, что это было именно так, я был уверен, но она тут же вытянула руку к Грею. Парень без лишних слов отдал ей мешочек с деньгами. Судя по звону, Люси неплохо выиграла. Но когда они вообще успели поспорить? И на что они спорили? И какого черта смотрели теперь на нас такими странными взглядами? Я сложил руки на груди, пока Эльза с Нацу с непередаваемыми выражениями лиц следили за нашими пантомимами. Хэппи без устали повторял свою любимую фразу про сладкую парочку. В конце концов, Люси предложила ужинать. Все время, пока мы ели, шел непринужденный разговор. Мы обсуждали прошедшие задания, думали, не пойти ли на следующие таким же составом, и хвалили вкус блюд. В целом обстановка не была неловкой или напряженной, как я опасался. Люси все время следила, чтобы разговор тек в правильном русле, и умело управляла им. Я даже поразился, как ловко она заставляла нас следовать за собой. Язык у нее подвешен был как надо. Несколько раз я замечал, что около меня оказывались блюда, которые мне понравились, но еще минуту назад стояли далековато, чтобы тянуться за ними. Когда я бросал взгляд на Нацу, тот сразу делал вид, что ни при чем. Мне даже стало интересно, это он так прокладывал путь к моему сердцу или просто откормить захотел. В любом случае, Люська едва выдерживала напор ухаживаний Нацу, пусть и в мою сторону. Казалось, к концу вечера девушка просто обязана была захлебнуться слюной. Она так внимательно следила за нами, что мне пришлось пару раз пнуть ее, чтобы не пялилась так сильно. Привлечет внимание остальных же. Девушка вняла моим предупреждением и постаралась снова сконцентрироваться. Однако, кажется, едва справлялась с собой. Смотря на нее, я даже вспомнил термин, которым называли таких людей. Йойщики, вроде. Сестра такой же была, но умело шифровалась. Лишь я догадался о ее скрытой любви к подобным парам. «Давайте устроим бой подушками». Когда все закончили есть, закричал Нацу, подскакивая, будто его что-то ужалило. «Как насчет 2 на 2?» Тут же вставила Люси и принялась пояснять на наши недоуменные взгляды. «Нацу и Бел против Грея и Эльзы. Силы должны быть равны. А я посмотрю в сторонке. По старшему волшебнику с каждой стороны», произнесла Эльза, прищурившись, а затем улыбнулась. «Хорошая идея, но разве ты сама не хочешь поиграть?» «О, нет», Люси предусмотрительно отсела подальше. «Вы меня снесете и не заметите». «Осторожность, это хорошо», кивнула Эльза, беря подушку. «Мы тоже вооружились. Тогда дай команду».